где глянец и грозбух, в здравом теле здравый нюх. Сытый пипол, нем и глух, сытый пипол, нем и глух. Черти сами лезут в пруд, свиньи пляшут и поют. Хорошо в гостях у мух, хорошо в гостях. Подрастает белина, мир как чистая слюна. Где найти тлетворный дух? Где найти тлетворный дух? Жить по Достоевскому, жить по Достоевскому, жить по Достоевскому, жить по Достоевскому. Меньше знаешь, крепче спишь, в колесе кружишь, как мышь. Колесом руководишь, колесом руководишь. Губернатор мертвых душ из глубин сибирских луж. Шаждешь в Питер и Париж, шаждешь в Питер и Париж. Ни креста тебе не старый добрый майский жук. Ну зачем тебе крепыш? Ну зачем тебе крепыш? Жить по